Глава 7. Ксения. В просторной ванной ногой придвигаю к раковине удобную детскую подставку. Опускаю на нее Максимку и встаю за его спиной. Он еще не умеет ходить, да и стоя на ножках, хоть и держится уверенно, цепляясь за любую опору, но быстро устает и падает на попку. Поэтому фиксирую его своим телом, и теперь он радостно забавляется с тонкой струйкой воды, пожевывая силиконовую зубную щетку с маленьким шариком фруктовой зубной пасты. Я же быстро провожу все утренние гигиенические процедуры, собираю волосы в пучок на макушке и даже наношу легкий макияж. Тон, тушь для ресниц, еле заметные штрихи румян, чтобы придать лицу чуть больше выразительности. Отключаю воду, чем вызываю бурное недовольство уже порядком промокшего сорванца. Закутав его в большое банное полотенце, неспешно возвращаюсь в комнату и, сменив пижаму на удобные домашние мягкие брючки и просторную футболку с разноцветными кляксами, экипирую сынишку в забавный комбинезончик. «С добрым утром! Добродушно приветствую семейство, пусть опять не в полном составе, но все же вместе в нашем доме и за накрытым столом». Их ответные приветствия звучат в разнобой, но от этого не менее теплые и радушные. На столе в глубоком блюде дымятся свежеиспечённые оладьи, рядом чашечки с вареньем, сметаной, творогом и нарезанными фруктами. На плите пузатая кастрюлька хранит в тепле сваренную совсем недавно овсяную кашу, а еще в духовке томится утка с вишнями для обеденной трапезы. Не изыски гастрономической кулинарии, но и не сухари с пустым супом на бульоне из химозных кубиков с ароматами, идентичными натуральному. Мы не бедствуем, живем в достатке. Можем позволить себе поездки на курорты, не считая деньги в кошельке до следующей получки. Хотя было и такое время, когда отец только-только поднимал свой бизнес и не было лишней копеечки, чтобы купить не буханку хлеба, а карамельку на палочке. Риша не помнит этого периода, да и я помню смутно, но точно знаю, что возвращаться в него не хочу. До мультимиллионеров нашей семье далеко, да и не рвемся мы в тот круг, но и свой покидать нет желания. Конечно, крах отцовской фирмы не разорит нас до статуса бедных церковных мышей, но значительно пошатнет привычный уклад жизни, да и на здоровье родителей и на будущем Ришке отразится не лучшим образом. Встряхиваю головой, прогоняя прочь гнетущие мысли и картинки совсем уж нерадужного будущего. Усаживаю сынишку в детское кресло, ставлю перед ним тарелку с кашей и позволяю самостоятельно уничтожить полезную субстанцию. Себе наливаю кофе. Терпкий, бодрящий, без сливок и сахара. Чисто мужской вариант. «Риш», — обращаюсь к сестре максимально беззаботно, «составишь нам с Максом компанию для поездки в город?» Наполняя свою тарелку, искоса поглядываю на младшенькую. Она задумчиво поводит плечами, щурит свои зеленые глаза, внимательно изучая мой профиль. Затем, словно спохватившись, с наигранным восторгом восклицает. «Конечно, без вопросов». «Ой, девочки», — тут же подскакивает с места мама. «Вы тогда на обратном пути в супермаркет загляните, я сейчас список дам», — суетится она. «Угу», — в унисон отвечаем мы с сестрой, заговорщически переглядываясь. Ришка согласилась вчера быть моим союзником в деле приструнения взорвавшегося хозяина жизни, и сегодня она нужна мне в качестве моральной поддержки, ну и как няня для племянника. Кивнув друг другу, мы быстро расправляемся каждой со своей порцией. Чумазый и довольный синишка в награду за самостоятельность получает мягкое печенье, и пока мы с Ришей переодеваемся, развлекает бабушку новыми свершениями, а точнее, проходами вдоль дивана в гостиной и даже самостоятельными шажками. Спускаясь на первый этаж, переоблачившись из домашней девочки в строгую деловую леди. Шелковая блуза оттенка кофе с молоком, черная юбка-карандаш прикрывает колени, прозрачные тонкие чулки и непременно лаковые лодочки на высоком каблуке в тон кладчую юбки. На губы наношу матовую вишневую помаду и собираю волосы все в тот же пучок на макушке. Только теперь он идеально гладкий, без малейшего намека на фривольность. Вдох, выдох. Я готова к бою? Наверное, так. Я не овца для заклания, за которую все решают. «Класс», — подбадривает меня Риша, окидывая взглядом мой внешний вид. Сама она в светлых джинсах и простой футболке. На ногах удобные кеды, а за спиной рюкзак с нужными для малыша принадлежностями. «Мам!» — кричим мы одновременно. «Мы уехали!» Я беру ключи от ее автомобиля и, забрав Максимку из рук бабушки, выхожу вслед за сестрой. В письме, которое принес курьер, указан адрес, да и на сайте компании он имеется, поэтому вбиваю данные в навигатор. Из предложенных маршрутов выбираю менее загруженный, пусть и более длинный, и мы дружной компанией выруливаем со двора. «Придумала план?» — решает нарушить повисшее молчание Риша. «Для начала поговорю», — пожимаю плечами. «Надо выяснить, с чего он такой самонадеянный и что вообще задумал. Хотя в получении быстрых и четких ответов на оба вопроса я сомневаюсь, но надо же с чего-то начинать. Пока мы добираемся до главного офиса холдинга «Строй Индастрис», злость и решительность во мне смешиваются в убойный коктейль. Поэтому, оставив сестру и сынишку гулять в ближайшем парке, я с решительным видом штурмую пропускной пункт в Святая Святых. административный этаж фирмы. Первый пропускной пункт, расположенный на входе, сдается на удивление быстро. У меня лишь уточняют имя и фамилию, вносят полученные данные в компьютер и, доброжелательно улыбнувшись, отворяют турникет. Не тушуюсь, смело цокаю тонкими каблучками по начищенному до блеска каменному полу в сторону лифта. Безошибочно выбираю нужный мне этаж, и спустя каких-то пару минут, а может и меньше, мои нервы так накручены, что точно определить я этого не могу, уже преодолеваю расстояние до заветной двери. Ее я тоже определяю как по наитию, толкая массивное полотно из светлых пород натурального дерева и делаю шаг в приемную. Сердце колотится уже где-то в горле, во рту пересохло, и легкий тремор захватывает конечности. Крепче сжимаю в руках клатч, словно он моя путеводная нить из этого царства злобных и самоуверенных повелителей судеб. За столом никого. Это хороший знак или... Да плевать. Ну и пусть он там сейчас не один, а вполне возможно, с распластанной на рабочем столе секретаршей. Это не мои проблемы. Преодолевая расстояние и толкая вторую дверь. Имела наглость зайти без приглашения.